Чужой праздник. Был поздний вечер. Похолодало, но на площадке у елки играли две девочки лет 10. Это было в деревне, которую мы проезжали и вышли на елку полюбоваться. Холодно, ветрено, а дети играют, бегают, согреваются. Я спросила девочку, не пора ли им домой. Поздно уже. А девочка бодро ответила, что дом их рядом, вон окошки светятся, буквально в двух шагах. Но ведь все равно морозно, да и времени уже много. Надо, наверное, домой? Видно, что девочки замерзли, хоть и бегают, прыгают, с горки съезжают. А вторая девочка сказала тихо, мы не хотим домой, там гости, у нас там праздник. И я все поняла. Такое радостное слово «праздник» и такое приятное слово «гости». Но иногда это тревожные и неприятные слова, когда праздник только для взрослых. Когда они кричат и поют разухабистые песни, шатаются, падают. Когда шум, гам, дым коромыслом. Когда нет своего угла, чтобы уединиться и не слышать все это. Когда начинаются ссоры или что похуже. А тебе некуда деться от такого праздника, только на елку пойти и кататься с горки. И ждать, чтобы поскорее праздник закончился. Праздник за твой счет. Праздник, который лишает дома и родителей покоя и радости. И от мерцающей разноцветными огоньками елки тоже нет радости. Это чужая елка, чужой праздник. А ты маленький человечек, которого лишили дома. Или соседи устраивают такой праздник, от которого плачет ребенок в другой квартире. Не может отдохнуть больной и старый человек. И ждет смиренно, когда прекратится грохот и умолкнут вопли тех, кто не думает о других. Они завтра проснутся и на работу пойдут. Праздник кончится скоро, с надеждой сказала девочка. Потом дети взяли свою ватрушку для катания и побрели домой в надежде, что праздник кончился. Не надо праздников за чужой счет, от которых остаются мрачные и грустные воспоминания. Одни празднуют, а другие бегают на морозе и ждут, когда закончится чужое веселье, и можно будет пойти домой.